Их обоих можно было понять. Хелен, поднявшаяся, чтобы поприветствовать собравшихся, была воплощением достоинства. Она не плакала, но было понятно, что это дается ей с трудом. Я украдкой поискала глазами Кайла и Липскомба. Пусть посмотрят и убедятся, что это искренне, а не наиграно. Однако я не заметила их в толпе. Я постаралась сосредоточиться на службе, оценить музыку, вслушаться во все хорошее, что говорили о Тедди, не обращать внимания на уродливый галстук, произносящего речь издателя, но ничего не получалось. Я все время возвращалась мыслями к Кайлу и прошедшей ночи. Но нельзя же думать об этом в церкви. Это все равно, что призывать на себя громы небесные. Или мне просто не хотелось ничего анализировать, пока все ощущения были еще так свежи и остры. Усилием воли, принудив себя переключиться на другую тему, я начала в который раз перебирать элементы головоломки в поисках того единственного, который заставит ее сложиться. Тедди, Тедди и Ивон и я. И деньги, и Камилла, и Алисия, и Уилл. Уилл не кажется способным на убийство. Но то же самое пару недель назад я сказала бы и про Ивон. Если Ивон убила Тедди, то мог ли Уилл убить Ивон из-за того, что сорвалась сделка? Может быть, он сложил все яйца в корзину под названием Тедди? И когда у корзины отвалилось дно, он обвинил в этом Ивон? Но тогда как получилось, что он стрелял в меня? Может быть, проводя свое расследование, я и не вела себя так ловко, как мне казалось, но все-таки не посыпала хлебными крошками путь из района мясников до своей двери. Может ли Уилл быть ключом ко всему? Не ошибалась ли я относительно Ивон? Не сошла ли я сама с ума, когда возомнила, что могу во всем этом разобраться? Нет, во всем этом должен быть какой-то смысл. Я так ни к чему и не пришла, когда мы переместились в Эссекс-хаус. Кэссиди провела меня в главный зал. Помещение было изумительно оформлено, на цветах и остальном убранстве лежала печать торжественности и печали, достаточная, чтобы подчеркнуть серьезность мероприятия, но при этом не создающая гнетущей атмосферы. Трисия проделала великолепную работу, преобразив зал за такой короткий срок. Если я увижу ее во время приема, что маловероятно, обязательно ей об этом скажу. Кэссиди прокладывала путь в толпе, постепенно становившейся все более шумной и раскованной. «Дайте им выпить, и кто-нибудь обязательно начнет. А помните, как старина Тедди...» и раздастся натужный смех, и воцарится меланхолическое веселье. А там уже можно будет идти домой. Остановившись в центре зала, Кэссиди велела мне не трогаться с места, пока она сходит за напитками. Несмотря на все усилия Трисии, в убранстве зала оставалось что-то от стиля ар-деко, с его чересчур насыщенными осенними тонами, придававшая церемонии дух спектакля.